Здрасте. Здравствуйте. Меня интересует КАМАЗ. В каком плане КАМАЗ интересует? Ну, у меня... Мы не продаем. Нет, я не знаю. Мне нужно... Мой босс переезжает, получается, с квартиры на квартиру. Но. И ему нужно перевезти вещи. Это как бы по Москве, что ли? Да. Нет, нет. У нас длинные машины с полуприцепами. Не, ну Коробки как? нету. Ну он часть в Москву, а часть в Питер. А, часть в Москву, часть в Питер? Да. А где грузиться? Что-что? А где грузиться? Мужчина, ну я вас соединю с ним, он все скажет. Его зовут Святослав Викторович. Как зовут? Святослав Викторович. Хорошо, давай. Здесь секунду соединяю. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Святослав Викторович, это транспортная Викторович. компания. Что? Транспортная компания. Какая? Транспортная. Не знаю, я ничего не заказывал. Просьба не беспокоиться. Мужчина! Алло! Слава! Слава! Мужчина, дело в том, что надо было сказать ему, что это от секретаря Артема Шишкова. Потому что Давайте, или он пускай наберет, или мы с он вами подумал, все обсудим. что разыгрывает. Сейчас я набираю еще раз. Скажите, от секретаря Артема Шишкова. Соединяю. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, меня секретарь с вами соединил. У меня нет секретаря. Надеюсь, вы понимаете, что вас разыгрывают. Меня тоже. Слава! Алло. Здрасте. Добрый день. Вы перевозите машины? Да, перевозим. Моему боссу нужно перевести скорую помощь. Габаритом машины и маршрут, куда она, откуда и куда она. Ну, из Москвы до Краснодара. Габарита машина. А, я могу вас с ним соединить, он сейчас вам все скажет сам. Давайте. Хорошо. Святослав Викторович, вы скажите, что насчет скорой помощи? 2 секунды. Я слушаю вас. Хотел бы уточнить у вас габариты скорой помощи. Я не звонил вам, понимаете, вас разыгрывают. Я вам не звонил. Все. Мужчина! Алло. Дело в том, что надо сказать, что это от секретаря Артема Шишкова. Он не понял, сейчас еще раз набираю. От секретаря Артема Шишкова. Это ему сказать надо? Да, связываю. Да, я слушаю вас. Мне сказали вам передать от секретаря Артема Не звоню, у меня нет секретаря. А этого пидораса ищет милицию уже 2-й год, блядь. Он с хуй в прятки играет. Да играется, сука, его зона уже ждет. Я понял. Мужчина, он не в адеквате. Скорая помощь стоит просто... Слушайте. Какая зона меня ждет? Кресты? Ну, ты с Ходорковским посоветуйся, где лучше. С кем? Он, кстати, шьет неплохо. А то у меня гладью научится и крестиком вышивать там. А он мне даст денег за советы? Дай телефон Ходорковского. На сотовый звони, пидор. Да, я слушаю вас. Путин не разрешает звонить Ходорковскому. Что делать? Да, я слушаю вас. Слава, ну что делать? Звони на мобилу, пидор. Автосалон Алексей, добрый день. Здравствуйте. Мой босс хотел бы снять авто на сутки. Проход имеет в виду? Что-что? Да. К сожалению, нет такого у нас. Можете купить у нас машину только. А только купить, да? А что вы можете да. предложить? Ну, порядка 130 автомобилей можем предложить. Ну, просто ему 61 год, он такой очень богатый человек, но, как бы вам сказать, требовательный. У вас есть какие-то варианты? Ну, какие варианты-то? Ну, не знаю. Вариантов у нас очень много. Он? Ну, он больше по Мерседесам. Джип, не джип, седан, что? Есть спортивный. Давайте я сейчас соединю его, вас с ним, и он вам уже конкретнее скажет, хорошо? Ну, сейчас я трубочку, когда в отдел продаж передам, секунду. Давайте. Очень требовательный человек. Алло? Здравствуйте. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Здравствуйте, да. Я вас сейчас соединю со своим боссом, его зовут Святослав Викторович, он вам уже конкретно все скажет, хорошо? Мужчина. Алло. Да-да, мужчина. Алло. Алло, да, я слушаю вас. Слышите? Да-да. Я говорю, я сейчас сижу со своим боссом, его зовут Святослав Викторович. Он уже как еще раз? Святослав Викторович. Хорошо, я понял. Он уже как-то все скажет, я связываю. Угу. Он Алекс Карс, добрый день. Здрасте, соедините меня с мужчиной, я только что с ним говорил. Минутку. Мужчина! Алло. Алло, мужчина, да, соединяю, готовы? Да, да, конечно. Слава Викторович, соединяю. Ага. Алло, Слава Викторович? Да. Здравствуйте. Что? Какая машинка вас интересует? Что сбилось? 10 секунд, сейчас перезвоню. Сейчас. Сейчас еще раз. Алло. Да, сейчас соединяю. Да, я слушаю вас. Алло, Вячеслав Викторович? Я. Кто говорит? Это Ренат беспокоит салон Алекс Карс. Кто? Ренат беспокоит салон Алекс Карс. А это не знаю, что за салон. Я вам не звонил. Ну, по поводу Мерседеса. Я вам не звонил. А? Я вам не звонил. Слава, купи машину. Мужчина, он что-то тормозит. Извините. А по какой машине-то, я еще не понимаю. Я не могу понять, что он тормозит. Договаривались. Сейчас еще раз набираю, подождите. Про Мерседес. Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Слава, купи машину. Для тебя же есть швейная на зоне, не одна, блядь. Будешь швейкой у меня, блядь, работать. А ты кем? Компания Мегафон. Оператор Татьяна, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Мы бы хотели заказать для своего друга Славика такси. Очень хорошо. Телефон будьте добры контактный, Вячеслава. Не, я дело в том, что я могу вас с ним соединить, он сам все скажет уже, адрес и все. Да, хорошо. Хорошо? Только да. Девушка, он немножко не в себе, может, вчера мы гуляли, как-то попытайтесь ему, ну, как бы, объяснить, что в такси нормально, как бы, садят его, ну, не украдут ничего, хорошо? Хорошо. Хорошо. Святослав Викторович, вы скажите, что это насчет такси, сейчас, 2 секунды. Да, я слушаю вас. Алло, Вячеслав? Алло. Кто говорит, представьте. Здравствуйте, это такси беспокоит. Вы хотели сказать... А я не заказывал, я вам не звонил. Да, вы не заказываете такси? Это шутка? Нет, конечно, это вас шутит, это уже со мной, блядь, на которую неделю. Один пидорас. Слава, тебе нужно такси, Слава. Вот этот пидорас, слышите его голос? Ну хорошо, это... я кладу тогда трубку. Женщина, не слушайте это его, мы пидорас. Уже такси. До свидания. Я тебя столько найду, блядь, я тебе жопу порву, пидор ебаный. А такси? Я слушаю вас. Ты вчера дохуя выпил? Не звони сюда, пидорюга ебаный. А почему пидорюга? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Вам звонят друзья Славика. Дело в том, что он наш хороший друг, и вот он скоро женится. Вот. И дело в том, что он хочет заказать машинку на свадьбу. Угу. Вот. Угу. Но как бы мы его наставим на том, чтобы он больше денег оставил на путешествия, все там, да? На дальнейшую жизнь, и машинку взял подешевле, но он как бы не хочет, он хочет самую лучшую, все там. Вы можете, как бы, я сейчас его соединю с вами, как бы убедить его, что есть лимузины подешевле и получше? То есть, ну, то есть нормального качества, в смысле. Ну, в смысле, смотрите, у нас лимузины, как бы, они хорошего качества, но и стоят они тоже капец. Ну, я имею в виду, вот который самый дешевый, да, что он, ну, как бы, он нормальный на уровне самого дорогого. Молодой человек, вы возьмите, привезите своего друга к нам просто в офис и... Я сейчас могу вас с ним соединить, и вы как бы ему объясните. Почему я должен ему объяснять? Ну, потому что мы хотим воспользоваться услугами вашего салона. Так, а какую вы машину рассматривали? Лимузин. Ну, какой именно, я не знаю. Белый, самый дешевый. Мы хотим, чтобы он взял. Хорошо, давайте. Давайте, я соединю сейчас. Святослав Викторович. Как? Святослав Викторович. Хорошо. Давайте. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Это компания «Лимузин 101». Какая компания? «Лимузин 101». Я вам не звонил. А мне ваши друзья попросили позвонить. Таких, а пидорас один все время названивает, это хуйню занимается. Слава, тебе нужен лимузин на свадьбу, Слава. Мужчина, не слушайте его, сейчас еще раз наберу. Скажите ему, что по поводу лимузина на свадьбу. Кто пожаловать в новые желтые такси. Оператор 406, Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, у вас такой поставленный голос, так приятно слушать. Спасибо большое. На самом деле, это желтое новое такси, я так понял, да? Да, совершенно да, верно. Да, вот у нас просто друг Слава, он давно мечтал на нем прокатиться. Мы можем осуществить его мечту? Конечно, еще. Вот, естественно, я... с удовольствием прокатим. Да, я вас свяжу с ним, а он уже скажет адрес и все, хорошо? Вы скажите, хорошо, связывайтесь. Скажите ему, что от мамочки. Он поймет. От мамочки? От мамочки, да. Хорошо, кликуха хорошо. Моя. Связываю. Понятно. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. А вы хотели прокатиться на новом желтом такси? Не хотел, я вам не звонил. А? Девушка, он подумал, что это его разыгрывает. Скажите, что от мамочки, чтобы он понял. Хорошо. Сейчас я еще раз набираю. Да, я слушаю вас. Алло, от мамочки. Заказ. Алло. Принимаю ваш. Алло. Кто? Я от мамочки принимаю ваш заказ. Не знаю никаких мамочек и папочек, и заказы никакие не делаю. Слава, ну, от мамочки, Слава. Женщина, что-то он тупит, вообще страшно. Ну, извините, пожалуйста. Да, извините. В новые желтые такси. Оператор 501, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Да, слушаю вас. А вот мы были пару дней назад в Москве, тоже заказывали желтое такси, и там у девушки был более такой, ну, голос такой какой-то поставленный более. Значит, в Москве лучше сотрудников подбирают, да? Ну, и как бы с более поставленными голосами, правильно? Ну, я не могу вам ответить на этот вопрос. Не, Наталья, у вас тоже хороший такой, у вас грубый такой, ну, более армейский. Мы могли бы заказать для нашего друга, хорошего Славика, желтое такси, он давно мечтал на нем прокатиться. А, да, конечно, пожалуйста. Да? Вот, сейчас я вас соединяю с ним, он уже там скажет адрес. Это, дело в том, что скажите ему, чтобы он понял, что он подумает, что розыгрыш, что это от Ходорковского по поводу нового желтого такси. От кого? От Ходорковского. От Ходорковского, да? Да, соединяю. Да, я слушаю вас. А, здравствуйте, это новое желтое такси. Вы знаете, мне... Я не заказывал желтое такси, это пидорас один забавляется вот таким образом. А, Ходорковский какой-то. Женщина, еще раз. Вы не сказали от Ходорковского, он вас не понял. Сейчас еще раз соединяю. Новые желтые такси. Оператор 537. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здрасте. Дело в том, что мы минуту назад пытались заказать такси для нашего друга Славика, но что-то сбилось. Можно через вас это сделать? Да, конечно. За наличный расчет заказываете? Не-не-не, он сам расплатится. Что? Он сам расплатится. Ну, наличкой он будет расплачиваться. Так, наличка, да. Подаем машину куда? Сейчас он сам скажет адрес, хорошо? Да, хорошо. Я соединяю. Скажите, чтобы он понял, что он просто давно мечтал прокатиться на новом желтом такси. Скажите, что это от Ходорковского по поводу нового желтого такси. Хорошо? От Ходорковского. Так, соединяю. Угу. Я слушаю вас. Алло, а вы заказ хотели сделать? Нет, ничего не решил, я вам не звоню. Женщина. Алло. Алло. Да. Скажите, что от Ходорковского, он думает, что его разыгрывают. Сейчас еще раз набираю. Да, я слушаю вас. Алло, вот тот вот Ходорковский звонил. Я ничего не заказывал, я вам не звонил лично. Это над вами издевается пидорас один, вот названивает меня весь день. Вот ага, ну понятно. Слава, езжай к нам, Слава. Женщина, он неадекват, вообще ужас. Вы слышите? Ну, я-то слышу, а он так вот трубку положил. Ну, я вообще не понимаю, что с ним случилось такое. Ну, вот пускай он сам позвонит и закажет такси. Вы с ним свяжитесь сами. Я принимать заказ не буду вот так. Нет, вот через соединение. Мне тоже так кажется. Спасибо. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Алло. Хорошо. Алло, да. Здравствуйте. Дело в том, что наша компания «Второе дыхание» сейчас отмечает юбилей. И вот, но один сотрудник как бы еще не доехал. Мы можем за ним послать такси? Ну, не, я сейчас свяжу с ним вас, он скажет адрес, все, просто мы можем, да, воспользоваться вашей? А вы с нами работаете? Не, мы с вами, в смысле, с вами работаем. Сотрудничаете? Нет, не сотрудничаем. А, вы просто хотите заказать машину? Да, просто такси, да. А, ну хорошо. Хорошо, я сейчас свяжу с ним. Ну, смотрите, а куда, откуда его нужно забрать? Он сейчас сам все скажет. А, ну машина в ближайшее время сможет к нему подъехать минут 50. Это нормально, он как раз соберется, потому что вчера гуляли, он сейчас сегодня продолжаем. А, хорошо, тогда звоните. Вот. Да, это вот. Скажите просто, что это от второго дыхания. Угу. Хорошо? Сейчас 2 секунды. Угу. Соединяю. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Это такси. Сим-такси от второго дыхания. Седьмой раз пидорас один заказывает. Мне не нужны такси. Слава, езжай к нам, Слава. Женщина. Я не женщина, а девушка, слушаю. Девушка, извини, ой, простите, пожалуйста, это просто плохая связь. Это, нам сказать, что от второго дыхания, он думает, что разыгрывают. Мы просто уже звонили. Сейчас еще раз наберу, от второго дыхания скажите, сейчас звоню. Хорошо. Сим-такси, Марина, слушаю вас. Здрасте, мы только что с вами говорили? Да. А почему вы положили трубочку? Здесь молодой человек прервалась. Что вы говорите? Прервалась, да? Сейчас еще раз набираю. Да, сейчас набираю. По поводу второго дыхания не забудьте. Так. А что это у вас за фирма «Второе дыхание»? Ну, это фирма алкоголем занимается. Здравствуйте, Сим-такси. А, вот звонили с фирмой... Я не называл, все, поняли. Женщина. Мужчина, Алина, вы долго будете смеяться? Позвоните своему молодому человеку, закажите ему сами. Это не мой молодой человек, во-первых. Девушка, а с чего вы взяли, что мой молодой человек? У меня же какой-то голос пидорский. Вы, во-первых, занимаете линию, позвоните этому человеку. Не я сказала, что это ваш молодой человек. Кто? Вот. Другая девочка, здесь не один диспетчер работает. Передайте, что она очень плохая. Хорошо, я передам, что она очень плохая. Марин, дело в том, что действительно, просто вы не успеваете сказать, что это со второго дыхания, и он ложит трубку. Сейчас еще раз соединяю, сразу скажите, со второго дыхания. Вы сами скажите, мы такими делами не будем заниматься. Ну, Марин, ну я просто спрошу. Что это за приколы? Просто он поймет сразу, что это нужные люди звонят. Сейчас 2 секунды соединяю. Алло, Марин. Это не Мария. Здрасте, а мы можем соединить вас со Славиком? Нет. Почему? Потому что. Так нужно такси. Что? Такси нужно. Какое такси нужно? Ну, отвезти человека. Человеку звонят, он говорит, то есть соединяете вы, ему не нужно такси. Так он думает, что разыгрывает, надо сказать, что от второго дыхания. А что значит от второго дыхания? Название. Что за бред вообще? Алкогольные фирмы, да? Да. Второе дыхание. Название. У нас был вчера фирмы. Меньше пиццы, сегодня второго дыхания не было, не открывалось второе. Название фирмы, девушка. Вот вам заняться нечем, прикалываетесь за нечем. Да никто не прикалывался, вы можете сказать это? Я не буду говорить. Почему? Потому что. Так это название фирмы, второе дыхание. Вы можете пробить по гуглу, найдете. Мы не будем вбивать, у нас есть работа. Девушка, так вы работаете, я хочу заказать такси, вы мне не можете помочь, что это такое? Так вы звоните, чтобы этот клиент позвонил нам и заказывал такси. Так скажите ему, что это от друзей со второго дыхания, и он сразу поймет. Сейчас я набираю его. 2 секунды. Он не поймет. Он сейчас все поймет. Сим-такси, Татьяна, слушаю. Здрасте, Татьяна, я только что вам звонил. Дело в том, что нам нужно такси заказать для друга. Какое время вам нужна машина? Ну, где-то через часа полтора. Номер телефона продиктуйте, пожалуйста. Я сейчас вас свяжу с человеком, он вам все продиктует. Мы ему заказываем. Хорошо? Вы уже связывали. Нет, человек? Просто надо сказать, что это со второго дыха. Я не могу. Второе дыхание. Давайте уже с третьего дыхания будем уже. С третьего? Как поет Николаев, пять причин, да. Все, спасибо большое. До свидания. Вы позвонили в автоцентр Car City. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Car City, отдел продаж, здравствуйте. Здравствуйте. Мой босс хотел бы купить Opel Antara в кредит. Я вас поняла, да. Вас цена интересует? Нет, я знаю, цена 820 тысяч рублей. Ну, пусть приезжает и покупает. Дело в том, что я сейчас свяжусь с ним, он хочет какие-то подробности узнать. Что хочет? Подробности узнать. Какие подробности? Насчет машины. Ну, вопрос у вас какой? Нет, я сейчас свяжу с ним, вас. А, он, пожалуйста. Он спросит, хорошо? Его зовут Святослав Викторович, скажите, что это насчет аренды на Opel. Пожалуйста. Сейчас связываю. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Это из автосалона Car City по поводу приобретения автомобиля. Деточка, вас разыграли, я не интересуюсь. Слава, Opel лучшая машина для тебя. Женщины, давайте еще раз попробуем. А чем вы там занимаетесь, мужчина? В смысле? Вам заняться нечем? В смысле? Я для друга хочу машину хорошую подобрать, а он стесняется. Он сказал, что это розыгрыш. Да он стесняется, какой розыгрыш? Скажите ему, что это от вот, Артема Шишкова, он поймет. Девушка. Кого вы называли придурками, я не понял. Вы позвонили в автоцентр Car City. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Автоцентр Car City, я продаж, здравствуйте. Девушка, за что вы позвали меня придурком? Ну, во-первых, вы не со мной разговаривали. Так, ну вы слышали разговор, так. Ну, что вам подсказать? Передайте девушке трубку. Я с вами пообщаюсь. Она меня обозвала придурком, ни за что. Я непосредственно ее руководитель. Что вам сказать? Так я хотел, чтобы мой босс купил машину, а она меня придурком обозвала. Ну, вы знаете, какую машину ваш босс хочет купить? Да, Opel Antara. Opel Antara. Ну, а что? Какую информацию вам дать? Ну, он хочет узнать о ней. Ну, соедините меня. Давайте, я соединяю. Скажите что-то насчет Opel Antara. Она просто не сказала, он подумает, что разыгрывает его. Две секунды. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, вот соединим с вами Салон Car City по поводу автомобиля Opel Antara. Я не слышу вас. Я говорю, здравствуйте, меня зовут Елена. Вас беспокоит Салон Car City. Ваши сотрудники соединились с вами по поводу автомобиля. У меня нет сотрудников. У меня сотрудников нет, и я вам не звонил. Есть у тебя сотрудники. Вот видите, пидорас вот этот забавляется этой хуйней уже. А что это такое? Сегодня. Слава, купи машину. Женщина, ну он вообще, он хулиган. Но мне кажется, это вы хулиган. Да он просил купить, найти ему машину и сейчас отказывает. Нормально вообще? Ну, мне кажется, что у вас видно, что у вас все в порядке с юмором. У кого с юмором? У вас. В смысле? Ну, а зачем вы людям набираете? Это мой босс. Ваш босс. Святослав Викторович. Вячеслав Викторович, замечательно. Святослав. Где ваш босс работает? Он в алкогольной фирме второе дыхание. А, то есть вам уже открылось второе дыхание, да? Уже закрылось, по-моему, что я уже все уже. Все, спасибо большое. До свидания. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, машина – это полезная штука. У тебя будет машина швейная, блядь. Ты ее слушаешь, вот иду нахуй. Ты повторяешься? Да, я слушаю вас. Ты чего одинаковый такой? Давай разнообразься. Пошел нахуй, пидорюга ебаная. Куда? Да я слушаю вас. Слава, порули Опелем. Пошел нахуй, поиграй на кожаной флейте у кого-нибудь, блядь. Слушаю вас. Шишков, это цветочки. А скоро будут ягодки. Слушаю вас. А скоро будут ягодки. А не пойти-ка тебе подхуй, а ты пидорюга, блядь. А чё подхуй? Ты такой смелый, блядь, да? Да. Перед Шишкова, сука, я вас всех пидорасов вычислю. Да? Нет. Он вас всех пидоров сдаст, блядь. Нет. Он, ему его сранье дороже, блядь. Он тебя сдал. На тебе черная метка. А на тебе какая, блядь? На тебе все, блядь. На тебя уже, блядь, все, нахуй, как говорят, штампели ставить негде, блядь. Ты уже готов туда, нахуй. Слава, ты попал. Да. Ты, пидорюга, столько врагов себе нажил, блядь, ты себе представить не можешь. Достаточно влиятельных людей. Поэтому лучший выход из положения, если ты сам уйдешь в лучших из миров. Мы мамочку достанем? Лучший из миров, блядь, уйдешь, нахуй. Сам. Мы мамочку добровольно, достанем. Добровольно, блядь, это сделаешь. Достанем мамочку. А если ты это не сделаешь добровольно, ну, посмотришь, у тебя будет такая жизнь, блядь. Нихуя не будет. Ходорковский тебе не позавидует даже. Не пизди. На помойку аппарат. Слава, ты сказочник. Грибную яму, блядь, там твоя. Сказочник. Блядь, бочки с говном, блядь. Сказочник. Слушаю вас. Ты внук Андерсона, правнук. Ну, послушай ты, мудила. В любой момент мы можем взять Аллу, нахуй, она приведет к тебе. Но этого не делаем, потому что тобой должны сначала заняться менты, блядь. Вот после них уже разговор будет с тобой, блядь. Алла меня не сдаст. С тобой визави будет разговор, пидорас. Алла не сдаст меня. Да. Тебя Алла под хуй пошлет. Вот Аллочку мы пощекотим только немножечко, и она приведет к тебе просто так вот, блядь. Именно тогда, когда ты не будешь ждать. Тебя армяне пощекотят.